Глава третья. Три месяца спустя, после нашей встречи с Джонатаном, я переехала к нему в двухэтажную квартиру в Ислингтоне. Мы были очень молоды, да и без памяти, безоглядно по уши влюблены. Это оказалось неожиданно легко. Так очень редко бывает, когда в твою жизнь входит что-то новое. И на удивление, весело и захватывающе. Уж этим-то меня не баловала моя незатейливая жизнь. Мне нравилось жить с Марни, я была счастлива. Тем не менее, в конце концов, захотелось чего-то иного, чего-то большего. Мое детство прошло в семье, которая со стороны могла показаться любящей. Однако это была одна лишь видимость. Мои родители прожили в браке 25 лет, прежде чем развестись, но им следовало бы расстаться гораздо раньше, потому что их беспрерывные скандалы и выяснение отношений сделали жизнь в нашем доме невыносимой. Если коротко, мой отец был жуткий бабник. Его роман с секретаршей продолжался 20 лет, ничуть не мешая многочисленным мелким интрижкам. Отец вспыхивал страстью то к одной, то к другой женщине и столь же стремительно охладевал к ним на протяжении всего законного брака. Моя сестра была на 4 года моложе меня, и я делала все, что в моих силах, чтобы защитить ее от шумных семейных драм и бесконечных стрессов. Я уводила ее на улицу, включала музыку погромче, отвлекала бедняжку вечными обещаниями показать что-то интересное подальше от дома. Но это другая история, и о ней как-нибудь потом. Сейчас мне хочется, чтобы ты поняла. Я, пожалуй, сильнее, чем большинство людей, была склонна к идеалам романтической любви. Я обожала Марни, но моя новая любовь завладела мной целиком и полностью. Мы с Джонатаном познакомились, когда нам было по 22 года. Оксфорд-стрит, 6 часов вечера. Оба спешили домой, а жили мы тогда в противоположных концах города. Вход в метро закрыли, как это часто бывает в час пик, поскольку на платформах столпилось слишком много людей. Хмурое небо предвещало скорый дождь, над головой проносились косматые серые тучи. Не подозревая о существовании друг друга, мы с Джонатаном толкались в очереди, выстроившейся ко входу вестибюль станции. Толпа казалась самостоятельным существом, наделенным собственным сознанием. Так сильно каждый горел желанием поскорее очутиться подальше отсюда. Я чувствовала, как чужие тела вторгаются в мое личное пространство — чужие локти задевают мои локти, чужие бедра бесцеремонно прижимаются к моим бедрам, а мой затылок невольно упирается в чью-то грудь. На пятачке перед входом набилось столько народа, что я не видела ничего, кроме спины мужчины, стоявшего передо мной. В конце концов, где-то сверху и спереди послышался лязг металла, и железные створки начали медленно открываться изнутри. Толпа заколыхалась и приготовилась к штурму. Мужчина, стоявший передо мной, тот самый, который закрывал мне обзор, подался вперед, а потом, когда я уже шагнула на его место, резко отшатнулся назад и врезался в меня, а я в того, кто стоял за мной. Толпа, обтекая нас, хлынула в метро, в то время как мы в ее центре образовали некий всплеск, волну, покатившуюся в обратном направлении. «Какого черта?» — выдохнула я с трудом, удержав равновесие. «Вы...» — начал был он, оборачиваясь ко мне. И я поняла. «Как в тот раз с Марни?» Я немедленно все поняла. Это звучит так глупо, так наивно, знаю, знаю. Я слышала этот аргумент сотни раз, когда переехала к нему, когда согласилась выйти за него замуж даже накануне нашей свадьбы. И все, что я могла на это ответить, равно как и все, что я могу сказать тебе сейчас, надеюсь, когда-нибудь ты поймешь. Наверное, с Марни все было не совсем так, как с Джонатаном. Мы с ней тогда обе кого-то искали. Впереди маячили долгие 7 лет школы, и ни одно из нас не улыбалось провести их в одиночестве. Радость, которую мы испытали, встретив друг друга, была приправлена ошеломляющим ощущением облегчения. С Джонатаном же? Даже не знаю, как объяснить. Я никогда не считала, что принадлежу к типу женщин, способных внезапно влюбиться. И в моей душе не было ни потребности в нежных чувствах, ни пустоты, ничего такого, что требовало бы заполнения. Я просто увидела его и сразу инстинктивно поняла, что должна познакомиться с ним поближе. Я могла бы рассказать тебе, что именно почувствовала при помощи слов, которые за многие десятилетия превратились в синонимы безумной любви, но в моем случае все эти заезженные клише не имеют никакого отношения к правде. Земля не уходила у меня из-под ног. Наоборот, я почувствовала, что стою на ногах так прочно и устойчиво, как никогда прежде. Не было ни дрожащих рук, ни замирающего сердца, ни зардевшихся щек, и бабочек в животе тоже не было. Просто, глядя на него, я осознала. Вот он, дом, в котором я всегда так нуждалась и которого никогда, по сути, не имела. «Вы...» — продолжил я, машинально поправляя лацканы. Глаза у него были оливково-зеленые, и он в замешательстве смотрел на меня. Меня вдруг охватило совершенно неуместное желание протянуть руку и погладить его по щеке. «Вы просто...» «Мой шарф», — произнес он, указывая на асфальт. «Вы наступили на мой шарф». «Ничего я не...» Я посмотрела себе под ноги. И в самом деле я стояла на бахроме темно-синего шарфа. «Ой!» — смутилась я, поспешно убирая ногу. «Прошу прощения». «Но что встали столбом?» — послышался сзади голос, грубый и громкий. Голос толпы. «Да, конечно», — согласился он, оборачиваясь. «Извините». И как-то вдруг мы разговорились. Сейчас уже не помню, кто и что сказал, но когда настал момент расходиться в разные стороны, ему на платформу к поездам северного направления, а мне к поездам южного, мы успели поспорить по поводу его шарфа и по поводу одного паба, которого, как утверждал мой новый знакомый, не существовало. «Вы беретесь рассуждать о том, чего не знаете», — заявила я. «Я 100 раз там бывала. Могу хоть сейчас вас туда отвезти». «Вот и отлично», — отозвался он. Вокруг все спешили по своим делам. Людские потоки огибали нас, рассредоточиваясь по платформам. «Что?» — удивилась я. «Пошли», — сказал он. Паб действительно существовал, как я и говорила. Это было традиционное, почти в средневековом стиле заведение с панелями темного дерева, низкими потолками и пылающим камином. Назывался паб, да и сейчас называется, хотя я 100 лет там не была, Виндзорский замок. Располагается он в 10 минутах ходьбы от Оксфорд-Серкус, неприметно притулившись на одной из узеньких, вымощенных брусчаткой улочек, который служит этаким приветом из прошлого. От того старого города, что стоял здесь задолго до появления гигантских флагманских магазинов и сетевых кофеен, повторяющихся через каждые 100 метров. Мы просидели там несколько часов, пока хозяйка не позвонила в колокольчик, объявляя, что они закрываются. Тогда мы выкатились оттуда и вернулись на станцию, уже практически пустую, где расцеловались на прощание, что было совершенно не в моем характере, и пообещали друг другу непременно встретиться в ближайшее время. Когда он оторвал руки от моей талии, я почувствовала, что внутри меня что-то всколыхнулось. Провожая его взглядом, темно-зеленое пальто, разлетающееся при ходьбе, широкие плечи, я отчетливо понимала, что уже люблю его. Эта любовь, тот фундамент, на котором я была готова и могла бы построить жизнь. Где-то в параллельном мире мы с Джонатаном до сих пор вместе, до сих пор без ума друг от друга. Мы обещали друг другу неугасимую любовь, вечный праздник радости и смеха, нерасторжимый союз сердец. Иногда невозможно поверить, что мы с ним не смогли исполнить эти обеты. Ведь когда-то они казались само собой разумеющимися. Он попросил меня выйти за него замуж год спустя, день в день, в том самом пабе. Неуклюже опустившись на одно колено, Джонатан объявил, что заготовил речь и даже выучил ее наизусть, но не помнит ни единого слова из того, что собирался сказать, и добавил, что будет любить меня всю жизнь. Может, для начала этого будет достаточно? Я сочла, что мне этого более чем достаточно. Мы поженились той же осенью в регистрационном бюро. Гостей на нашей свадьбе не было, а отпраздновали мы ее самым дорогим шампанским, какое только нашлось на полках в ближайшем магазинчике. После этого мы отправились на свадебный завтрак в Виндзорский замок. В конце концов, где же еще было отмечать все важнейшие вехи наших отношений? Я подошла к стойке и сделала заказ, во всеуслышание объявив, что мой муж желает на завтрак бургер. Барменша закатила глаза, но улыбнулась, снисходительно посмеиваясь над юной новобрачной в светло-голубом платье и ее свежеиспеченным супругом с зеленым галстуком. Заказанные нами на десерт брауни с ванильным мороженым нам подали на тарелках, и по краю каждой тянулась выведенная шоколадной глазурью надпись «Поздравляем». Затем, катя за собой чемоданы, мы отправились на вокзал Ватерлоо, и там сели на поезд, который шел на юг и должен был отвезти нас в приморский городок под названием Бир. Приехали мы туда уже под вечер и заселились в небольшую гостиницу, с гордостью, как это делают только новобрачные, объявив, что номер забронирован на имя мистера и миссис Блэк. «На имя Джейн?» — переспросила пожилая женщина за стойкой. Было уже без малого 10 вечера, и она явно была исполнена решимости довести до нашего сведения, что мы доставили ей неудобства. «Да», — подтвердила я, — «на имя Джейн Блэк». Что бы она ни говорила и ни делала, это никоим образом не могло омрачить моего счастья. по лестнице на второй этаж до конца по коридору направо». Она протянула золотистый ключик, к которому цепочка из такого же металла была прикреплена деревянная колобашка с выгравированным словом «4». «Что-нибудь еще?» Мы покачали головой. Джонатан втащил наши чемоданы вверх по лестнице, провез по коридору и в наш номер. Мы увидели полы темного дерева, покрывало на кровати, расшитые крохотными цветочками пастельных оттенков. Шторы цвета ржавчины были задернуты, и в углу мягким светом горел небольшой светильник в розовом абажуре. На старомодном бюро из красного дерева, в ведерке со льдом, нас ждала миниатюрная бутылочка шампанского. Джонатан откупорил ее и разлил в два бокала, и мы во второй раз за день выпили за нашу свадьбу. Когда наутро мы проснулись, восходящее солнце расцвечивало постель мазками желтого и оранжевого. Я помню теплоту груди Джонатана, прижатой к моей спине, мягкость его ладони, ласкающих мой живот, прикосновение его губ к моим плечам. Я помню это ощущение всепоглощающей близости. Мне было так надежно в коконе его объятий. А потом он развернул меня к себе лицом, и его поцелуи стали более настойчивыми и требовательными. И лишь позднее, когда в дверь постучали, и горничная с извиняющимся выражением лица просунула в щель стопку полотенец, мы выбрались из постели и принялись строить планы на день. И раздвинула шторы, и выглянула в окно, за которым было море. Оно раскинулось до самого горизонта, окаймленное по сторонам белоснежными утесами с шапкой густой зеленой травы. Несмотря на то, что стоял октябрь, небо радовало глаз безоблачной синью, суля погожий день. Мы натянули туристские ботинки и толстые шерстяные свитеры. За отелем начинался галечный пляж. Я зашагала по тропинке, ведущей к нему, к морю, к волнам, которые лизали гальку и разбивались о берег. «Давай туда», — позвал меня Джонатан, указывая в противоположную сторону, направление скал. «Думаю, лучше пойти этой дорогой». И мы двинулись по заасфальтированной дороге, ведущей в гору, мимо припаркованных машин и задернутых занавесками окон, пока не очутились на поросшем травой пятачке, где были установлены таблички с расписанием работы и небольшой паркомат. «Идем дальше», — сказал Джонатан и, пробравшись между немногочисленными припаркованными фургонами, зашагал по траве. Дальше мы шли в молчании, иногда держась за руки, а иногда я в очередной раз на что-нибудь отвлекалась, отставала и была вынуждена нагонять его. Джонатан всегда был такой сосредоточенный, в особенности во время наших вылазок на природу. Со своей неизменной камерой он всегда стремился увидеть, что там дальше за поворотом, что ожидает его впереди. Я же просто отдыхала душой, наслаждалась возможностью побыть вдали от шумного города. Здесь безмолвие нарушали лишь шум прибоя скала внизу да крики чаек в вышине. Примерно через час мы вышли к приморской деревушке. На вид поменьше, чем Бир, но с парковкой для машин, небольшой будочкой, в которой размещался общественный туалет, и зданием кафе с соломенной крышей. «Интересно, оно открыто?» — сказал Джонатан, и поскольку он был со мной, кафе в самом деле оказалось открыто. Он взял себе чашку кофе, а мне стакан холодного апельсинового сока. Мы устроились на свежем воздухе на скамейках для пикника и стали смотреть на море в ожидании заказанных сэндвичей с беконом. Рыбаки в поисках защиты от ветра сбились в кучу на берегу. Я представляла, как они обсуждают улов, цены на треску, дальнейшие планы на день. Позавтракав, мы двинулись по пляжу. Волны набегали на берег и откатывались обратно, лизали трещинки в каждом камешке и подошвы наших ботинок. Джонатан заметил в зарослях у подножия утеса небольшую прогалину и загорелся идеей исследовать ее поближе. Продравшись сквозь густой терновник, мы двинулись прочь от побережья вглубь леса, по узенькой глинистой тропке, петлявшей сквозь колючий кустарник и крапиву. Мы взбирались все выше и выше, и тем не менее утесы по-прежнему маячили у нас над головой. Минут через 10-15 мы вышли к развилке. Левая тропа переходила в ступени, выбитые в склоне, а правая представляла собой узенькую стежку, тянувшуюся по самому краю скалистого карниза. «Давай попробуем пройти здесь», — сказал Джонатан, показывая направо. «Думаю, лучше не стоит», — покачала головой я. Он вырос за городом, среди грязи, сена и высокой травы. Мне же в этом мире было неуютно. Меня завораживали эти виды, эта звенящая тишина и бескрайний простор, но я чувствовала себя здесь незваным гостем, без приглашения вторгшимся на чужую территорию. «Мне кажется, тут безопаснее», — я махнула в сторону левой тропки. «Брось», — с улыбкой произнес он. Все будет в полном порядке». Я заколебалась, но его вера в меня, его убежденность уже заронили в мою душу зернышко искушения. Я обнаружила, что мне очень трудно противиться его желаниям. Хочешь правда? Я сделала бы практически все, о чем бы он меня не попросил. Я заставила себя разжать кулаки, разогнула пальцы и следом за ним сделала один крохотный шажок вправо, на узкий уступ в скале. Джонатан отступил назад с легкостью грации канатоходца, балансирующего на туго натянутой проволоке. «Ну вот, видишь», — улыбнулся он, — «у тебя все отлично получается». Карниз был узехоньким, не больше фута в ширину. Стоять на нем можно было, только поставив одну ногу позади другой. «Еще один шажок», — сказал он. В этот момент я словно услышала наше будущее. Голос Джонатана, разговаривающего с нашим ребенком, подбадривающим его. Картина еще не происшедшего события запечатлелась в моей памяти и придала мне храбрости. «Чего ты ждешь? Продолжай идти», — настаивал он. «Я тебя страхую». Я подняла ногу, которая была позади, и медленно понесла ее вперед над морем, грохотавшим далеко внизу. Наконец, моя ступня нашла опору на карнизе, и я с облегчением выдохнула. «Что теперь?» — спросила я. Каким-то образом я умудрилась развернуться и теперь стояла лицом к утесу, прижимаясь к нему грудью так, что пятки у меня висели в воздухе над бездной. «Как ты вообще это делаешь?» «Ты можешь идти нормально», — сказал он. «Или просто потихоньку приставляй ноги. Попытайся не слишком об этом задумываться, вот все». Я вскинула глаза на него, стоявшего всего в нескольких шагах впереди. Он широко улыбнулся мне, и в уголках его глаз собрались лучики, а на щеках заиграли ямочки. Его рука была ободряюще протянута в мою сторону, и обручальное кольцо поблескивало на солнце. Второй рукой он держался за выступ в скале над головой, и я видела полоску голой кожи на бедре, там, где футболка выбилась из брюк. Я потянулась к нему, но тут моя нога соскользнула, я потеряла равновесие и стала заваливаться в бок. Я помню, как начала задыхаться, пытаясь ухватиться за голую скалу непослушными пальцами. Помню жгучую волну паники, захлестнувшую меня. Потом я ощутила, как рука Джонатана печаталась в мою спину и с такой силой прижал меня к скале, что острый камень расцарапал мне подбородок. «Все в порядке», — послышался спокойный голос моего мужа. «Ничего страшного не произошло». «Нет», — выдавила я. «Это небезопасно. Не надо было вообще сюда лезть». Расцарапанное лицо соднило, колени ныли от удара. «Все в порядке», — повторил Джонатан. «Честное слово, ничего страшного не случилось». Я упрямо замотала головой. «Ладно», — сдался он. «Ладно. Только не расстраивайся. Давай потихоньку обратно». Я принялась осторожно пятиться к поросшей травой трубке. «Ну вот», — сказал Джонатан. «Все нормально?» Я кивнула и поднесла руку к подбородку. Думала, что рассадила его до крови, но подушечки пальцев остались чистыми. «Хорошо», — усмехнулся он. «Тогда встретимся наверху». Я снова кивнула, а он устремился вверх. «Знаю, знаю, я говорила, что последовала бы за Джонатаном куда угодно, и это была правда. Но в его бесстрашии было нечто такое, что шло совершенно вразрез с моей врожденной боязливостью. И как бы я ни хотела и ни старалась, иногда страх одерживал победу. Я двинулась более безопасным маршрутом, и несколько минут спустя наши дороги вновь пересеклись на вершине утеса. Могла ли я знать, что впереди у нас мало времени? Если бы так, я нашла бы в себе мужество провести эти несколько минут рядом с Джонатаном. Вообще, оглядываясь назад, должна сказать, что вся история наших отношений, нашей любви и совместной жизни прямо-таки отравлена горькой иронией, пронизана ею насквозь, начиная с момента нашего знакомства и заканчивая той минутой, когда эти отношения оборвались. Мы с Джонатаном впервые встретились в маленьком уголке огромного города. На этом месте у нас с ним все началось. И там же, по роковому стечению обстоятельств, он погиб. О том злосчастном дне я могу рассказать тебе куда больше, чем о нашей встрече. Я на протяжении многих недель безостановочно прокручивала в голове мрачное слайд-шоу, цепочку событий, которая привела к гибели Джонатана. И до сих пор иногда этим грешу. Джонатан бежал первый в своей жизни лондонский марафон. Прогноз обещал ветер и дождь с мокрым снегом. Джонатан пребывал в приподнятом настроении. Он тренировался с осени и привык бегать под дождем, так что непогода его не страшила. То утро он был не в состоянии усидеть на месте, ерзал, болтал о каких-то пустяках, и его возбуждение передалось мне. В сущности, мы были такими обыкновенными. Каждое будничное утро начиналось звонком будильников, затем кофе, завтрак, душ, поиски ключей от квартиры, отчаянные попытки не опоздать на работу. И дальше все катилось в неизменном успокаивающем ритме повседневности. Мне хотелось разделить с Джонатаном его победу, поэтому я отправилась прямиком на Мэл. Там, за металлическим ограждением, я простояла в ожидании несколько часов, но это время пролетело практически незаметно. Атмосфера была накалена до предела. Толпа болельщиков вокруг меня буквально истекала возбуждением, нервозностью и воодушевлением. Первыми мимо нас пронеслись элитные бегуны. Со стороны казалось, что они даже не запыхались. Следом за ними еще какие-то мужчины и женщины, потом забавная парочка с мокрыми от пота лицами. Они бежали в костюмах динозавров. Джонатан поставил себе целью преодолеть дистанцию менее чем за 3 часа, и я нисколько не сомневалась в том, что у него все получится. Он пробежал мимо меня через 2 часа 51 минуту, а еще через 3 минуты уже пересекал финишную черту. Я никогда не принадлежала к числу тех, кто рожден для успеха. Я всегда упорно трудилась, но никогда и ни в чем не преуспевала. Я всегда принимала участие, но никогда не побеждала. А Джонатан? Да, Джонатан побеждал. Он превосходил даже самые дерзкие свои цели. Поэтому я ничуть не удивилась, когда его провозгласили миллионным участником лондонского марафона с 1981 года, то есть со времени учреждения, и репортеры новостного канала BBC взяли у него интервью. На спортивных мероприятиях Джонатан обычно находился по другую сторону камеры, снимая репортажи для выпусков новостей и спортивных телеканалов. Но в тот день он так мило держался и так очаровательно скромничал, отвечая на вопросы интервьюера. Помню, у меня даже промелькнула мысль, не стоит ли ему задуматься о другой карьере, не достигнет ли он большего успеха перед камерой, нежели за ней. После интервью мы отправились в Виндзорский замок пропустить по стаканчику, всего по одному, чтобы отпраздновать успех Джонатана. Но добраться туда нам было не суждено. Когда, выйдя из метро на Оксфорд-Серкус, мы пошли той самой вымощенной булыжником узенькой улочки, пьяный таксист вылетел на пешеходный переход, сбив моего мужа. Я помню, как он лежал навзничь на мостовой. Его колено было вывернуто под неестественным углом, лицо с закрытыми глазами казалось умиротворенным, подбородок касался плеча. На нем были те же самые черные шорты и обтягивающая желтая футболка. Приоткрытый рюкзак валялся в метре или двух, и из него выглядывала тонкая термонакидка, которую ему набросили на плечи на финише. Выпавшая бутылка с водой медленно-медленно, точно расплавленный битум, катилась к краю тротуара. Вокруг нас мгновенно образовалась толпа из велосипедистов-пешеходов. Но водитель, парализованный ужасом, так и остался неподвижно сидеть в машине. Джонатан тоже был до странности неподвижен, лежа в застывшей позе, слишком безжизненный и в то же время каким-то непостижимым образом слишком безмятежный, чтобы его можно было принять за спящего. На асфальт рядом с его щекой уже успела натечь лужица крови. Я помню, как приехала скорая и затормозила рядом с нами, заливаясь пронзительным воем. Сирену быстро вырубили. Мне вспоминается внезапная оглушительная тишина, пришедшая на смену режущему слух вою. Но мигалка продолжала вспыхивать красным и голубым, красным и голубым. Из фургона выскочили парамедики, мужчина и женщина, оба в ядовито-зеленой форме, и поспешили к нам, что-то крича через капот. Все происходило точно в замедленной киносъемке. Она надела белые латексные перчатки, сначала правую, затем левую, по очереди оттянув каждый палец. Он нес на плече саквояж. Женщина-полицейский в форменном котелке принялась жестикулировать, оттесняя толпу зевак. И картина эта до сих пор стоит у меня перед глазами. «Будьте так добры, отойдите в сторону, пожалуйста, проходите дальше, тут не на что смотреть». Парамедики засуетились вокруг нас, проверяя у Джонатана пульс, ощупывая его, срезая с него футболку, светя слепящим фонариком ему в глаза. «Не могли бы вы немножко?» — произнесла женщина, и я, поджав под себя ноги, опустилась прямо на асфальт чуть в стороне, чтобы не мешать врачам. Их руки мелькали передо мной. Свет фар скорой, попадая на светоотражающие полосы на форменных куртках, резал мне глаза. Я сощурилась и поняла, что они полны слез. Джонатану уложили на носилки странного вида пластиковую конструкцию и погрузили в скорую. Она поползла по улицам Лондона на юг в больницу Святого Георга в сопровождении полицейской машины. Когда я выбралась из задка скорой, все та же самая женщина-полицейский в котелке взяла меня под локоть, привела в приемный покой и сидела рядом безотлучно. Она твердила мне, чтобы я продолжала дышать. Вдох через рот на 6 счетов, задержать дыхание на следующие 6, затем еще на 6 выдох. А потом она ушла, и я осталась ждать в полном одиночестве. На улице было уже темно, когда врач позвал меня в маленькую комнатку, чтобы сообщить то, что я и без него уже знала. Он подтвердил, что Джонатан умер. Он предложил кому-нибудь позвонить, чтобы за мной приехали, но я даже не помню, ответила ли я ему хоть что-то. Я вышла из приемного покоя, поймала такси и назвала адрес квартиры в Оксхолле. Неподалеку от дома я увидела за столиком в пабе на берегу Темзы веселую троицу в шортах и футболках с золотыми марафонскими медалями на шее. Я почувствовала, как в груди у меня лопнул какой-то пузырь, и представила среди них Джонатана в шортах и футболке с точно такой же медалью, празднующего победу. В горло подступила тошнота, но я усилием воли подавила ее, потому что это было не вовремя, и все происходящее не имело отношения к реальности. Тем не менее, я никак не могла вспомнить, что надо делать дальше и как теперь быть. Я опустилась на землю напротив входа в дом и вообразила, как Джонатан поднимается с мостовой, потирая ушибленный локоть, и проводит ладонями по груди, отряхивая приставшие к футболке мелкие камешки. Я представила его оглушенного и слегка рассерженного, с небольшой ссадиной под правой скулой, которой он ударился об асфальт, но в остальном целого и невредимого, способного ходить, говорить, двигаться, живого. Я закрыла глаза и увидела его волосы, успевшие слишком сильно отрасти, его руки, скрещенные на груди, его подбородок, слегка вздернутый кверху, россыпь веснушек на переносице после многочасовых пробежек в солнечную погоду. Меня едва не вывернуло, потому что всего этого уже не существовало. Ни небольшой ссадины под правой скулой, ни слишком сильно отросших волос, ни веснушек, ни будущих многочасовых пробежек. И я знала, что никогда больше его не увижу, и никто не увидит. И эта мысль была слишком ошеломляющей, слишком невозможной, чтобы быть правдой.